Очень мил был его робкий брат Гупа. На лбу темные пятна, глаза не такие ясные и открытые, как у Джеспера, мутноватые и чуть косящие. Гупа был крупнее и плотнее брата, с заметным животиком. Я даже боялась в одно время, что у него грыжа. Он был не глуп, но смекал медленно и был совсем лишен предприимчивости Джеспера. Гупа предпочитал не лезть на рожон, пока не выяснится, что нет никакой опасности. Эльси маленькой очень подходило ее имя. Она в точности напоминала свою маму в этом возрасте. То же выражение, та же окраска, то же тонкое сложение. И вела она себя так похоже на маму, что обещала стать не менее боятельным существом, чем Эльса большая. Конечно, Эльса маленькая знала, что она слабее братьев, но умела возмещать это хитростью. Все трое были хорошо воспитаны и во всех серьезных делах беспрекословно слушались мамы. Но в игре они ее не боялись, и ей приходилось наказывать их тумаками за нахальство. Вечером, когда вся семья лежала в моей палатке, я стала зажигать лампу. Вдруг она вспыхнула, и я едва успела бросить ее на землю. Пришлось бежать за Ибрахимом. Но когда мы вернулись с тряпками, пламя уже само погасло. Львята все это время лежали на месте, с интересом наблюдая за странным поведением их луны. А Эльса даже подошла к огню, и мне надо было очень строго крикнуть «нельзя», чтобы она не спалила усы. На ночь все семейство устроилось рядом с палаткой. Вдруг послышались звуки, которые обычно издают во время любовного свидания носороги. У этих неуклюжих великанов обнаруживается, на удивление, тоненький голосок. А может быть, это буйволы? Так или иначе, хорошо, что у меня под рукой лежит винтовка. Ночь, однако, прошла спокойно, зато утром я проснулась от звона брошенной на земь посуды. В следующий миг в палатку ворвался То-То, и, задыхаясь, доложил, что когда он нес мне чай, его чуть не сбил с ног буйвол. То-то еле-еле успел добежать до моей бумы и захлопнул калитку перед носом зверя. Я невольно улыбнулась. Парня, за которым гнался буйвол, могла успокоить хрупкая калитка. Но, видимо, эта преграда произвела впечатление на буйвола. Он отступил. Незадолго перед тем птица-носорог показала нам, как по-настоящему строить оборонительное сооружение. Кто читал мою первую книгу, помнит, наверное, случай, когда Эльса предупредила нас о плюющейся кобре, которая лежала на дереве на уровне наших глаз. После мы установили, что эта змея живет в дупле в полуметре от земли. Она частенько попадалась нам на глаза. Раз, когда мы искали логово Эльсы, кобра вдруг поднялась над землей всего в полутора метрах от Джорджа. Он выстрелил, но промахнулся. И вот теперь мы обнаружили, что дупло замуровано твердой, как цемент, смесью глины, луба и, видимо, слюны. Осталась лишь узенькая щель. Сквозь щель было видно, как что-то шевелится внутри. Нам не больно-то хотелось проверять, в чем дело. Мы думали, что там выглядят детеныши. Но затем приметили, что на земле у ствола частенько появляется птичий помет, и смекнули, дупло заняла птица-носорог. Во время насиживания самка носорога сидит замурованная. Самец оставляет маленькое отверстие, через которое передает ей пищу. Странно только, что эта чета выбрала дупло так близко от земли и не постеснялась занять квартиру змеи. Кстати, что думала по этому поводу сама кобра? Или ее постоянная квартира была в другом месте? Метрах 15 оттуда, на другом дереве, я увидела кирпичного цвета змееныш. Когда мы приблизились, он мигом юркнул в дупло. Оба дерева относились к роду кумифора. Судя по всему, очковые змеи отлично лазают по деревьям и привязаны к месту своего обитания. Носороги занимали дупло недель 6-7. Потом затычка вдруг исчезла, остались только черепки на земле. Вход открыт. Когда львятам исполнилось 4,5 месяца, Эльса, видимо, примирилась с тем, что они никогда не будут относиться к нам так же, как она. С каждым днем они становились все более робкими. Не старались подальше от палаток, куда не доходил свет нашей лампы. Только Джеспе не отставал от матери и часто забредал с ней в опасную зону. Эльса теперь, как правило, ложилась между нами и львятами, как бы оберегая их. Выглядели они превосходно, и мы решили хотя бы на несколько дней оставить их наедине с Эльсой, пусть поохотятся. Недавно поблизости от лагеря появлялся их отец, и поскольку Эльса наведывалась с львятами только для того, чтобы поесть, мы заключили, что большую часть времени она проводит с ним.